Здравствуйте, ребятки! Сегодня мы начинаем с вами читать еще одну книгу, которая называется «Таинственный сад». Но вначале мы с вами помолимся. Дорогой наш Спаситель, благодарность Тебе за то, что мы снова пред Тобою. Благодарим Тебя за Сына Твоего возлюбленного, которого Ты послал на землю, чтобы спасти каждого в отдельности. И Ты не выбираешь только хороших, послушных, красивых. Ты любишь и тех, которые некрасивые, калеки, забытые, заброшенные, которые с плохим характером, которых никто не любит и, кажется, все позабыли. Но Ты любишь всех. И мы благодарны Тебе за это и молим Тебя, благослови каждого, кто будет слушать, прикоснись к сердечку и озари его светом любви Твоей святой и наполни радостью. Благослови чтение этой книги, чтобы оно принесло радость всем слушающим, а Тебе славу, наш добрый пастырь. Аминь. Глава первая. Там никого не осталось. Когда Мэрилин Нокс привезли в поместье миссис Уайт к ее дяде, все говорили, что это самый неприятный ребенок, которого кто-либо видел в жизни. И это была правда. У нее было маленькое худенькое личико и маленькое худое тельце, тонкий светлый волос и всегда недовольное кислое выражение лица. Она родилась в Индии, ее волосы и лицо были желтыми, девочка всегда болела. Отец ее был представителем английского правительства. Он всегда был занят и тоже часто болел. Мать ее была настоящей красавицей и заботилась только о том, чтобы забавляться и развлекаться на балах. Она не хотела иметь маленькую девочку, и когда Мэри родилась, мать оставила ее на полное попечение служанки, которую в Индии называли просто Ая. Мать также дала понять служанке, что если та хочет угодить госпоже Сахиб, она должна, насколько возможно, держать ребенка в стороне, чтобы не попадаться на глаза матери. Итак, это был болезненный, раздражительный, страшненький младенец, которого держали подальше от посторонних глаз. Девочка росла, но это нисколько не меняло ее сущности. Она все так же была болезненной, раздражительной и нелюдимой. Она ничего не помнит, кроме темнокожего лица своей няни и других слуг. И так они всегда подчинялись ей и представляли полную свободу, чтобы госпожа Сахиб не услыхала ненароком ее плача и не рассердилась. К 6 годам Мэри уже была очень эгоистичным тираном, какой только может быть девочка в 6 лет. Молодая английская гувернантка, пришедшая в их дом учить ее грамоте, настолько не взлюбила ее, что оставила этот дом через 3 месяца. После нее приходили другие гувернантки, но ни одна из них не выдерживала даже и этого срока. Итак, если бы Мэри сама не пожелала научиться читать книги, то она никогда бы не выучила ни одной буквы. Однажды, в ужасно жаркое утро, когда девочке было приблизительно 9 лет, она проснулась очень раздраженной. Она рассердилась еще больше, когда увидела, что возле ее кроватки стоит не ее няня, а другая служанка. «Почему ты пришла?» — спросила Мэри незнакомую женщину. — Я тебе не позволяю здесь быть! Пришли мне мою Аю! Женщина выглядела испуганной и, заикаясь, сказала, что Ая не может прийти. Тогда Мэри стала истерически кричать и бить несчастную женщину. Служанка еще больше задрожала и опять повторила, что это невозможно, чтобы ее Ая пришла к мисс Сахиб. В это утро в воздухе было что-то таинственное и зловещее. Все шло кувырком. Несколько слуг не явились на работу, другие же, которых Мэри видела, шли крадучись или торопливо проскальзывали. Лица их были серыми и испуганными, но с ней никто не разговаривал, а ее няня так и не появилась. Практически она была предоставлена самой себе. Наконец ей все надоело, и она отправилась в сад и стала играть сама под деревом возле веранды. Мэри представила себе, что делает цветочную клумбу. Собрав в кучу немного земли, она стала срывать большие бутоны красивых цветов и втыкать их в землю. Но это ее тоже не удовлетворяло, и раздражение юной госпожи все больше усиливалось. Мэри стала вслух повторять те оскорбления, которые она выльет на няню, когда та вернется. — Свинья! Свинья! Дочь свиньи! — бормотала она, потому что назвать местных жителей свиньей было самым обидным оскорблением. Девочка скрежетала стиснутыми зубами и повторяла это снова и снова. В этот момент она услышала, что на веранду вышла ее мать. Она была не одна. Мать стояла с приятным молодым человеком, но разговаривали они какими-то странными тихими голосами. Мэри уже и раньше видела этого молодого человека, который выглядел еще совсем мальчиком. Она слышала, что это был молодой офицер, который только что приехал из Англии. Девочка стояла, глядя на него, но больше на свою мать. Она всегда разглядывала ее, когда имела возможность видеть ее, потому что мадам Сахиб, Мэри часто называла ее этим именем, была такой высокой, стройной и красивой. На ней всегда была очень красивая одежда, кудрявые волосы ее были как шелк, носик ее был маленький, а глаза большие, смеющиеся. Одежда ее всегда была тоненькой и воздушной, и, как Мэри выражалась, она была вся из кружев. Но в это утро она действительно была вся кружевная, только ее глаза совсем не смеялись. Ее глаза большие и испуганные, умоляюще смотрели на молодого человека. — Неужели уж так плохо? Неужели? — услышала Мэри голос матери. — Ужасно! — дрожащим голосом ответил молодой человек. — Ужасно, госпожа Ленокс! Вы должны были уйти в горы 2 недели назад! Госпожа Сахиб судорожно сжала руки. — Ах, я знаю! Я знаю! Я должна была! — выдохнула она. — Я осталась только из-за этого глупого бала! Ах, какая я глупая! В этот самый момент громкие вопли и причитания раздались из квартала, где жили слуги. Она в ужасе схватила за руку офицера, а Мэри задрожала с головы до ног. Причитания раздавались громче и громче. — Что это? Что это? — прошептала госпожа Ленокс. — Кто-то умер, — ответил молодой человек. — Вы не сказали, что это началось между вашими слугами? — Я этого не знала, — закричала госпожа Сахиб. — Пойдемте со мной, не оставляйте меня! Они повернулись и быстро побежали в дом. После этого происходило нечто ужасное, и таинственность утра стала Мэри понятной. Началась эпидемия холеры в самой свирепой форме, и люди умирали, как мухи. Ночью заболела ее няня, и это она умерла, когда Мэри услыхала причитание слуг из своих лачуг. В этот же день умерли еще 3 слуг, а остальные в ужасе убежали. Смерть врывалась в каждый дом, и везде была паника. Во 2-й день смятения и ужаса Мэри не выходила из детской, и все забыли о ее существовании. Никто о ней не думал, никто ее не хотел видеть, вокруг происходило что-то странное, о чем Мэри совсем не догадывалась. Девочка плакала и спала, и опять плакала, и опять засыпала. Она знала только, что люди заболели, и до нее доносились пугающие, таинственные, неприятные звуки. Но вот она встала и прошла в столовую, которая была пуста. Видно было, что совсем недавно здесь были люди и перевали за этими столами. На блюдах лежала пища, и создавалось впечатление, что люди в торопях, отодвинув стулья, по какой-то причине убегали отсюда. Мэри съела немного фруктов, отломила кусочек торта, потом захотела пить и, увидев полный стакан вина, выпила его весь. Вино было сладкое, и она не знала его действий. Вскоре девочка почувствовала слабость и головокружение. Возвратясь в свою комнату, она опять закрыла дверь, так как услышала чьи-то шаги и крик из лачуг. Вскоре глаза ее тяжелели, она легла на свою кровать и больше ничего не слыхала. Мэри ничего не знала о том, что происходило. Ее не беспокоил ни плач слуг, ни беготня по коридору, ни то, что что-то выносили из дома. Она крепко спала. Когда она проснулась, то долго лежала, уставившись в стену, стараясь вспомнить о том, что было. Дом был совершенно безмолвным. Мэри никогда не слышала его таким тихим. Не слышно было ни шагов, ни голосов. И она подумала, все ли поправились после холеры, и все ли страхи прошли. Ей также было интересно, кто теперь будет о ней заботиться после того, как умерла ее Ая. Должна прийти новая Ая, и, может быть, она будет знать новые истории, так как Мэри надоело слушать одни и те же. Она не плакала за своей няней. Юная госпожа не была любящим ребенком и никогда никого не любила. Шум, суматоха и причитания с приходом холеры напугали ее, и она сердилась на то, что никто не вспомнил о том, что она живая. Каждый был объят паникой и даже не подумал о маленькой девочке, которая никому не была нужна. Когда у людей холера, то кажется, что они, кроме себя, ничего не помнят. Но если кто-нибудь поправился, то, конечно же, когда-нибудь вспомнит и о ней, и зайдет к ней. Но никто не приходил, и по мере того, как она ждала, тишина, казалось, становилась зловещей. Вдруг она услышала какой-то шелест. Мэри посмотрела вниз и увидела, как по циновке ползла небольшая змея. Она подняла голову и посмотрела на Мэри своими маленькими, как драгоценные камешки, глазками. Мэри не испугалась, потому что знала, что змея не причинит ей никакого вреда. Змея, в свою очередь, как бы торопясь покинуть комнату, быстро скользнула под дверь. — Как странно и как тихо все! — проговорила она. — Такое ощущение, словно в доме, кроме меня, и змеи никого нет. Но в это время за окном послышались чьи-то шаги. Затем они слышны стали на веранде. Шаги были мужские. Кто-то вошел в дом и тихонько переговаривался. Никто их не встретил, и слышно было, как они проходили по коридору и открывали двери. — Совершенно пусто! — услыхала она голос. — Такая прекрасная женщина! Я думаю, что ребенок тоже красивый. Я слышал, что у нее была дочь, хотя никто ее никогда не видел. Мэри стояла посреди детской, когда они через несколько минут открыли дверь ее комнаты. Она смотрела некрасивыми, злыми глазками, лицо ее было недовольно, потому что она была голодной и чувствовала себя незаслуженно покинутой. Мужчина, который открыл двери, был высоким офицером, которого она однажды видела разговаривающим с ее отцом. Вид у него был уставший и измученный, но когда он увидел ее, то это было такой неожиданностью, что он почти отпрыгнул назад. — Барней! — закричал он. — Здесь ребенок! Один ребенок в таком месте! Господи, будь милостив к нам! Кто она? — Я Мэри Ленокс, — ответила девочка упрямым, пренебрежительным тоном. Ей показалось, что мужчины очень грубые, назвав дом ее отца таким местом. «Я уснула, когда у всех началась холера, и только сейчас проснулась. Почему никто не пришел ко мне?» «Это ребенок, которого никто не видел!» — воскликнул мужчина, поворачиваясь к своему товарищу. «Ее просто-напросто забыли!» «Почему это меня забыли?» — спросила Мэри, тупая ножкой. «Почему никто не пришел?» Молодой человек, которого звали Барней, печально посмотрел на нее. Мэри видела, что он быстро заморгал, как будто смахивая слезы с глаз. — Бедный, несчастный ребенок! — сказал он. — Никого не осталось, кто бы мог прийти. — Таким неожиданным и странным образом Мэри узнала, что у нее не осталось ни отца, ни матери. Они умерли, их вынесли еще ночью, а те немногие слуги, оставшиеся еще в живых, с поспешностью, на которую только были способны, покинули дом. Никто из них даже и не вспомнил, что где-то была мисс Сахиб. Поэтому в доме стояла такая тишина. Это правда, что во всем доме не осталось больше никого, кроме нее и маленькой шуршащей змеи. Глава вторая. У госпожи Мэри все наоборот. Мэри любила наблюдать за матерью на расстоянии и думала, что она очень красивая. Но так как дочь о ней почти ничего не знала, то и не любила ее. Поэтому, когда мама умерла, она ничего не потеряла. Мэри не скучала за ней совсем, и, будучи эгоистичным ребенком, все свои мысли она направляла только к себе, так как делала это всегда. Если бы она была постарше, то нет никаких сомнений, что больше всего на свете ей захотелось бы быть оставленной всеми, чтобы поступать так, как ей захочется. Но она еще была маленькой и не привыкла о себе заботиться. Теперь ей хотелось, чтобы ее всегда нянчили. Ее занимали мысли о том, чтобы ее отвезли к хорошим людям, которые были бы с ней вежливыми и представили бы ей полную свободу командовать, так как это делала ее Ая и другие слуги. Мэри знала, что в доме священника, куда ее привезли, она долго находиться не будет, да ей не хотелось. Английский священник был бедным, и у него было 5 детей, почти одного возраста. Они носили поношенную одежду и всегда ссорились из-за игрушек, вырывая их друг у друга. Мэри не нравился также их тесный домик. Она была такой неприятной, что с первого же дня никто не захотел с ней больше играть. На второй день они придумали для нее кличку, от которой она пришла в ярость. Кличку придумал Басил. Басил был небольшим мальчиком с озорными голубыми глазами и курносым носом. Мэри не взлюбила его ужасно. Она ушла под дерево и стала играть сама. Точно так же она играла, когда началась холера. Она сгребала кучки земли для клумб и делала между ними дорожки. К ней подошел Басил и стал наблюдать. Неожиданно ему стало интересно, и он стал ей подсказывать. — А что, если ты наложишь кучку камней здесь и представишь, что это гора? — сказал он. — Вот здесь, посередине. И он наклонился, чтобы показать ей. — Уходи! — закричала Мэри. — Я не хочу, мальчишек! Убирайся! С минуту Басил выглядел рассерженным. А потом начал дразнить ее. Он всегда донимал своих сестер. Он стал скакать и танцевать вокруг нее, корчить рожицы, напевать и смеяться. «Мэри, Мэри, ты как ежик с палкой садик свой сторожишь! Подожди, я в лес схожу, колокольчик принесу!» Он придумал всякую чепуху и напевал до тех пор, пока его не услышали другие дети и стали тоже смеяться. Чем больше Мэри сердилась, тем больше они пели. «Мэри, Мэри, ты как ежик!» С этого дня, все время, пока она находилась у них, другого имени для нее не существовало, кроме как «Мэри, Мэри, ты как ежик». Когда они говорили друг с другом о ней, и даже когда обращались к ней, эта длинная дразнилка опять повторялась. «Тебя скоро отправят домой!» — как-то сказал Басил. «Это будет в конце недели, и мы очень рады!» — Я тоже рада, — ответила Мэри. — Но куда это домой? — Она даже не знает, где ее дом, — проговорил 7-летний Басил с видом знатока. — Конечно же, в Англии. Наша бабушка живет там, и наша сестра Мадел в прошлом году уехала к ней. Но ты не поедешь к своей бабушке, потому что у тебя ее нет. Ты поедешь к своему дяде, его зовут Архибальд Кравен. — Я об этом ничего не знаю, — огрызнулась Мэри. «Я знаю, что ты ничего не знаешь», — ответил Басил. «Ты вообще ничего не знаешь, потому что девчонки никогда ничего не знают. Я слышал, что мама с папой говорили о нем. Он живет в огромном пустом доме за городом, и никто даже и близко к нему не подходит. Он очень сердитый, и к нему не разрешают приходить. Но если бы даже и разрешили, то все равно никто бы не пошел. Он горбатый и страшный». «Я тебе не верю!» — быстро проговорила Мэри, отвернулась и заткнула пальцами уши, потому что больше она не могла слушать. Но после этого она долго думала, и когда госпожа Крофорд сказала ей в этот вечер, что она скоро поплывет в Англию к своему дяде, мистеру Архибальд Кравен, который живет в поместье Бисселсвайт, Мэри застыла, как вкопанная. Вид у нее был упрямый, и она не проявила никакого интереса, так что они не знали, что и подумать. Они старались быть ласковыми с ней, но она только отворачивалась, и даже тогда, когда госпожа Крофорд попыталась ее поцеловать. Когда же госпожа Крофорд погладила ее по плечу, то Мэри съежилась, как от холода. — Это ужасный ребенок, — печально сказала госпожа Крофорд. — А ведь мать ее была такой красавицей! Она была хорошо воспитана, а у Мэри такое неприятное поведение, которого я никогда не встречала у ребенка. Дети зовут ее «Мэри, Мэри, ты как ежик». И хотя это и нехорошо с их стороны, но она этого заслуживает. Во всяком случае, если бы ее мать почаще заходила бы в детскую со своим красивым лицом и красивыми манерами, то Мэри бы научилась чему-нибудь порядочному тоже. Печально, что эта несчастная красавица скончалась, а многие люди даже и не подозревали, что у нее есть ребенок. — Я думаю, что мать на нее никогда даже не взглянула, — опять проговорила мисс госпожа Крофорд. — Когда ее няня умерла, то никто даже не вспомнил об этой крошке. Только представить себе, что все слуги убежали, и она оставлена была совершенно одна в этом опустевшем доме. Колонел Макгрю сказал, что он чуть разума не лишился, когда открыл дверь и увидел ее стоящую посреди комнаты совершенно одну. Итак, Мэри отправилась в длинное путешествие в Англию. Сопровождала ее жена одного офицера, которая отвозила своих детей в школу-интернат. Она была вся поглощена своими маленькими мальчиком и девочкой и с радостью передала Мэри на попечение встретившей их в Лондоне женщине, которую прислал Архибальд Кравен. Женщина занимала место управляющей в поместье Миссилсвайт. Звали ее мисс Медлок. Это была статная женщина, щеки ее были очень красными, а глаза черными. Она носила фиолетовое платье, черную шелковую мантию с бахромой по краям и черную шляпку с фиолетовыми цветами, которые были небрежно воткнуты и при всяком движении ее головы сильно трепетали. Мэри она сразу же не понравилась, но так как ей вообще никто не нравился, то это прошло незамеченным. Кроме того, мисс Медлак, в свою очередь, также не думала о девочке. — Подумать только, какой неприятный ребенок! — воскликнула она. — А мы слыхали, что ее мать настоящей красавицей была. Но ей это совершенно не передалось, не правда ли? — Может быть, она еще изменится, когда подрастет, — вежливо ответила жена офицера. — Если бы она была не такой болезненной и такой недовольной, ее личико было бы хорошеньким. Дети сильно меняются. — Да, ей придется измениться как следует, — многозначительно сказала миссис Медлок. — Но я вам скажу, что в поместье Миссилсвайт ничто не способствует к улучшению детей. Они думали, что Мэри ничего не слышит, так как девочка стояла немного в стороне от них. Разговор этот происходил в небольшой гостинице, где они остановились. Мэри задумчиво стояла у окна, наблюдая за проходящими автобусами и такси. Куда-то спешили люди, но ничего из сказанного женщинами не ускользнуло от ее слуха. Ей стало интересно знать о дяде и о месте, в котором он жил. Что это за место? На кого он похож? Что значит горбатый? Она никогда не встречала таких. Возможно, в Индии таких не было. С тех пор, как Мэри не стала жить на одном месте, и с ней не было ее няни, она стала чувствовать себя одинокой. У нее стали появляться какие-то странные мысли, которых раньше никогда не было. Она стала задумываться, почему она никому не принадлежит, и даже тогда, когда ее родители были живы, она не нужна была им. Похоже, что другие дети принадлежат своим мамам и папам, но она не могла вспомнить, чтобы когда-нибудь кому-нибудь принадлежала. У нее были слуги, пища и одежда, но ее никогда никто не замечал. Мэри не знала, что это было от того, что она была непривлекательным ребенком, и она также не знала и того, что она была непривлекательной. Она часто думала, что другие люди плохие, но никогда не думала о себе, что она такая же. Например, про мисс Медлок она подумала, что это наиболее непривлекательная женщина, которую она когда-либо встречала, с ее сильно накрашенным лицом и обыкновенной черной шляпкой. Когда на следующий день они отправились в Йоркшир, Мэри шла через станцию к поезду с высоко поднятой головой и как можно дальше от миссис Медлок, потому что юная госпожа не хотела принадлежать ей. Она бы рассердилась, если бы люди подумали, что она является дочерью мисс Медлок. Но миссис Медлок нисколько не заботили ее мысли и ее поведение. Это была особа, которая не обращала никакого внимания на выходки маленьких детей. По крайней мере, она бы так выразилась, если бы ее спросили. Она не хотела ехать в Лондон, когда дочь ее сестры Марии выходила замуж. У нее было удобное, хорошо оплачиваемое место управляющей в поместье Мистлсвайт, и она держалась там только потому, что сразу исполняла все, что поручал ей мистер Архибальд Кравен. Она никогда не решалась даже задать вопрос. Капитан Линокс и его жена умерли от холеры. Своим обычным, кратким, холодным тоном произнес мистер Кравен. «Капитан Линокс был братом моей жены, и я теперь попечитель их дочери. Ребенка нужно привезти сюда. Ты поедешь в Лондон и привезешь ее сама». Итак, Медлок собрала свои вещи и отправилась в путешествие. Мэри сидела в уголке железнодорожного вагона и выглядела нервной и раздражительной. У нее ничего не было ни читать, ни смотреть. Ее худые тонкие ручки в черных перчатках лежали на коленях, а черное платье еще больше подчеркивало ее желтизну. Тоненький, спутанный волос выбился из-под черной креповой шляпки. «Я еще в жизни не встречала такого заморыша», — подумала мисс Медлок. Она никогда не встречала ребенка, который бы сидел так тихо, ничем не занимаясь. В конце концов, ей надоело наблюдать за Мэри, и она начала разговаривать своим живым, низким голосом. — Я считаю, что я должна рассказать тебе, куда ты едешь, — сказала гувернантка. — Ты что-нибудь знаешь о своем дяде? — Нет, — ответила Мэри. — Ты никогда не слышала, чтобы твои мама и папа говорили о нем? — Нет. Хмурясь, ответила Мэри. Она нахмурилась от того, что ее мама и папа никогда ни о чем с ней не разговаривали. В самом деле, они никогда не сказали ей совершенно ничего. — Хм! — фыркнула мисс Медлок, не сводя глаз с ее странного, ничего не выражающего лица. На некоторое время она замолчала, а потом продолжала опять. — Я думаю, что ты должна кое-что знать, чтобы приготовиться. Ты едешь в очень странное место. Мэри ничего не отвечала, и мисс Медлок пришла в замешательство от ее явного безразличия. Но снова набрав воздуха, она продолжала. — Это огромное мрачное место, и мистер Кравен гордится им по-своему, и это так же странно как-то. Дому 600 лет, расположен он на краю степи. В нем приблизительно 100 дверей, хотя большинство из них заперты. Везде картины и дорогая старинная мебель, и всякие вещи, которые стоят там целую вечность. Вокруг него большой парк и сады. Ветки деревьев склоняются к самой земле. Она помолчала и опять вздохнула. «И это все!» — неожиданно закончила она. Как ни странно, но Мэри стала прислушиваться к ее рассказу. Все это было так не похоже на Индию, а все новое немножко привлекало ее. Но она делала вид, как будто ей было совсем неинтересно. Это была одна из ее нехороших привычек. И так она продолжала сидеть. «Что ты думаешь об этом?» — удивленно спросила мисс Лак, Медлак. — Ничего, — ответила Мэри. — Я ничего не знаю о таких местах. На это замечание мисс Медлак сухо засмеялась. — Ну, ты говоришь, как старушка, — сказала мисс Медлак. — Разве тебе не интересно? — Это не имеет значения никакого, — сказала Мэри. — Интересно мне или нет? — Да, ты права, — ответила мисс Медлок. Потому что ты все равно будешь жить в поместье миссис Уайт, интересно тебе или нет. Возможно, так просто удобнее. Он не собирается беспокоиться о тебе, в этом я уверена, потому что он никогда ни о ком не беспокоится. На этом она вдруг резко остановилась, как будто что-то вспомнив. Он горбатый. Опять продолжала она, помолчав. И это, разумеется, имеет немаловажное значение. Он был печальным молодым человеком, и ни его деньги, ни большой дом не приносили ему никакой радости до тех пор, пока он не женился. Мэри невольно посмотрела на женщину, хотя и пыталась показать, что ей неинтересно. Она никогда не думала, что горбатые могут жениться, и поэтому это было для нее настоящим открытием. Миссис Медлак заметила это, и так как она была очень разговорчивой, то продолжала еще с большим воодушевлением. Это был выход скоротать время. Жена его была приятным, прекраснейшим существом, и он готов был обойти весь мир, чтобы принести ей корешок растения, которое она хотела. Никто не думал, что она выйдет за него замуж, но она вышла, и люди говорили, что она вышла за него только из-за его денег. Но это неправда, совершенно неправда. Когда же она умерла? Мэри невольно подпрыгнула. «Ах, так она умерла!» — воскликнула она с чувством. Она как раз вспомнила французскую сказку, которую она однажды читала. Это история о бедном горбуне и богатой принцессе. И Мэри почувствовала сострадание к несчастному мистеру Архибалду Кравен. «Да, умерла!» — ответила мисс Медлак. «После этого он стал еще страннее». Ему больше никто не нужен, он не хочет даже и видеть людей. Чаще всего он путешествует, а когда он в миссис Уайт, то запирается в западной стороне дома и никому, кроме Питчера, не позволяет себя видеть. Питчер уже старик, но он нянчил его, когда он был еще мальчиком, поэтому он знает его капризы. История, похоже, была на книжную, и это нисколько не улучшило настроение Мэри. Дом с сотней дверей, которые почти все заперты, дом на окраине степи, чтобы степь не обозначала, звучало мрачно. Мужчина с горбатой спиной, который также сидит в заперти. Она уставилась в окно, крепко сжала губы, и вполне было естественно, что начался дождь. Он лил косыми струйками и барабанил в окно, затем ручейком стекал на подоконник. Если бы хорошенькая жена была жива, она бы, конечно же, все изменила. Могла бы быть даже как родная мать, ездить туда-сюда, ходить на балы в воздушных платьях, состоящих из кружев. Но ее не было. — Ты даже и не думай видеть его, потому что 90% за то, что не увидишь, — сказала мисс Медлок. — Ты также не надейся, что там будут люди, с которыми ты будешь разговаривать. Ты будешь играть и следить за собой сама. Тебе покажут, в какие комнаты тебе можно будет заходить, а от каких держаться подальше. Там достаточно садов. Но когда ты в доме, не смей ходить и заглядывать везде. Мистеру Кравен это не понравится. и не буду мешать», — печально ответила маленькая девочка. В этот момент, так же неожиданно, как она почувствовала жалость к мистеру Гравин, она стала думать о том, что он очень неприятный и несправедливый, и достоин всего того, что с ним случилось. Она опять стала наблюдать за потоками воды, струящимися по стеклам ее вагона, смотрела на тяжелые серые облака, и казалось, что это будет продолжаться вечно. Мэри не сводила глаз с окна, так что серость погоды становилась все темнее и темнее. Глаза ее незаметно закрылись, и она уснула. Глава третья. Через степь. Спала Мэри долго. Когда же она проснулась, то увидела, что мисс Медлок на одной из станций купила корзиночку с обедом, в которой была жареная курица, отварная говядина, хлеб с маслом и горячий чай. Дождь, казалось, шел еще сильнее, и все на станции были мокрыми. Проводник зажег в вагоне лампу, и мисс Медлок увлеченно стала разбирать свой обед. Съела она много и потом задремала, а Мэри сидела и разглядывала ее красивую шляпку, которая съехала на бок. Потом она и сама задремала опять. Дождь спокойно выстукивал по стеклу свою колыбельную. Было совсем темно, когда Мэри проснулась опять. Поезд стоял на станции, а мисс Медлок трясла ее изо всех сил. «Ну ты и спишь!» — проговорила она. «Пора открывать глаза. Мы сейчас на станции Свайт, и перед нами еще длинный путь». Станция была совсем маленькой, и кроме них на ней никто не выходил. Начальник станции разговаривал с мисс Медлок грубым низким басом, произнося слова с каким-то странным резким акцентом. Только потом Мэри узнала, что так разговаривали в Йоркшире. «Я вижу, что вы вернулись», — сказал он, — «и даже привезли с собой кое-кого». «Да, это она», — ответила мисс Медлок с таким же акцентом и кивнула головой в сторону Мэри. «Как она вам нравится?» «Ничего. На улице вас ждет карета». На дороге стояла небольшая карета перед неширокой платформой. Мэри обратила внимание на то, что карета была очень удобной, а ездовый довольно внимательный. Он помог ей сесть. Его длинный непромокаемый плащ и непромокаемая накидка поверх его шляпы блестели от дождя, и дождик капал с них точно так же, как и со всего вокруг. Когда двери захлопнули, и они тронулись, Мэри оглянулась. Она сидела в уголке удобного диванчика. На этот раз спать она не собиралась. Напряженно всматриваясь в окно, она старалась что-нибудь увидеть. На дороге, по которой ее везли, в странное место, о котором ей рассказывала мисс Медлок. Мэри была далеко не робким ребенком, и нельзя сказать, что ей было страшно, но она чувствовала полную неизвестность. Что могло случиться в доме с сотней дверей, почти все из которых замкнуты? В доме, который стоял на краю степи. «Что такое степь?» — неожиданно спросила она мисс Медлок. «Посмотри в окно минут 10, и ты увидишь», — ответила женщина. «Нам предстоит ехать 5 миль через степь, прежде чем доберемся до поместья. Сейчас ты мало что увидишь, потому что темно, но кое-что все-таки разглядишь». Вопросов Мэри больше не задавала, а терпеливо ждала в уголке своей кареты, не сводя глаз с окна. Лампы кареты бросали тусклый свет, и иногда она кое-что могла различить. После того, как станция осталась позади, Они проезжали через маленькую деревеньку, где она видела беленькие коттеджи и свет от какого-то большого дома. Затем они проехали мимо церкви и дома священника, маленького магазина, в витрине которого были выставлены игрушки, сладости и другие безделушки. Потом выехали на широкую дорогу, где она видела кусты и деревья. После этого картина не менялась, и путь ей казался очень длинным. Наконец лошади замедлили ход, как будто они взбирались на холм, и неожиданно деревья и кусты куда-то исчезли. Конечно же, она ничего не могла видеть, кроме густой темноты. Мэри наклонилась и прижалась лицом к стеклу. В этот самый момент карета подпрыгнула. — Вот мы и в степи, — сказала мисс Медлок. Лампы кареты бросали желтый свет на разбитую грунтовую дорогу, проложенную через кустарник и невысокий бурьян, которые терялись в темноте. Темнота, казалось, поглощала все. Поднимался ветер, который издавал звуки, похожие на вой, шелест и свист диких животных. — Это море? — опять решилась спросить Мэри, оглядываясь на свою попутчицу. — Нет, не море, — ответила мисс Медлак. — Это не поля и даже не горы. Это мили, мили, мили дикой земли, на которой ничего не растет, кроме вереска, дрока и раскитника. На ней также никто не живет, кроме диких пони и диких овец. — Я чувствую себя как на море, — сказала Мэри, — и звуки те же. — Это ветер воет в кустарниках, — ответила мисс Медлак. Это дикое, унылое место, хотя многим оно и нравится, особенно, когда цветет вереск. Все дальше и дальше карета бежала в кромешной тьме, и хотя дождь прекратился, ветер продолжал завывать и издавать звуки на все лады. Дорога то поднималась, то опускалась, и несколько раз карета проезжала через мосты, под которыми слышно было, как быстро бежала вода. Мэри казалось, что этот путь никогда не кончится, а эта большая мрачная степь была широким пространством Черного океана, через который она проплывала на маленьком клочке сухой земли. — Мне это совсем не нравится, — проговорила она про себя, — мне это не нравится. И она туго поджала свои тонкие губы. Лошади поднимались вверх по холмистой местности, и в этот момент она увидела вдалеке свет. Мисс Медлок тоже увидела его и облегченно вздохнула. — Я рада видеть этот свет, — объяснила она. — Это свет из окна сторожки. После всех приключений нам полагается чашка хорошего чая. Но после того, как карета проехала ворота парка, им все еще оставалось 2 мили езды. Деревья, растущие по обеим сторонам аллеи, почти сходились вверху, и создавалось впечатление, что они едут по длинной галерее. Наконец они выехали из галереи на открытое место и вдруг остановились перед непомерно длинным, но низким домом, который окружала каменная стена. Сначала Мэри подумала, что в доме совсем нет света, но когда она вышла из кареты, то увидела, что одно верхнее окно тускло светилось. Входная дверь была огромная и сделана из массивных, причудливо вырезанных досок дуба. Закрывалась она тяжелой железной задвижкой, прибитой также огромными железными гвоздями. Дверь отворилась, и она увидела необычный коридор, освещенный таким тусклым светом, что лица на портретах и фигуры в военном обмундировании произвели на Мэри такое впечатление, от которого ей захотелось съежиться. Стоя посредине коридора на каменном полу, она выглядела очень маленькой, странной, черной фигуркой. Она почувствовала себя совсем потерянной. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.